Здравствуйте, добрый день. Здравствуйте. Это компания МФК, Центр финансовой поддержки. Вела деньги Николай Владимирович Болотов. Меня зовут, я специалист отдела судебного взыскания. Ведется запись разговора. С Ольгой Валентиновной беседа? Да. Вы нашу компанию Вела деньги, помните? Конечно. Ольга Валентиновна, как долго собираетесь от нас скрываться? Кредит вы взяли небольшой. Почему так себя ведете? Чего вы взяли, что я от вас скрываюсь? А чем вы занимаетесь? Ну, много чем занимаюсь, но не скрываюсь от вас, уже это точно. Ольга Валентиновна, у вас есть обязательства, денежные обязательства перед нашей организацией? Но оплачивать вы почему-то не оплачиваете. Почему вы так себя ведете? Так а с чего вы взяли, что я от вас скрываюсь-то? Потому как вы обязательств своих не выполняете уже так продолжительное одно, время. Другое, вы на что из одного другое не следует. А что у нас я следует? Я не скрываюсь, я вас жду с нетерпением. А вы обещали ко мне приехать в гости, и все не едете, не едете. Вы на что рассчитываете? Что вам кто-то что-то подарит? Да. Вы серьезно? Абсолютно. Ольга Валентиновна, вы нигде не наблюдаетесь у медиков? Зачем мне это нужно? Ну, вы отвечаете на вопросы как-то странно. Ну, это ваша позиция. Ольга Валентиновна, вы понимаете, что у вас есть задолженность перед организацией? Она и что вы нарушаете закон? Жить не мешает? Угу. А вы считаете, это нормальная ситуация, когда человек берет деньги в компании? Абсолютно. И дальше прячется от организации? Так что вы абсолютно? Все-таки мне не доказали, что я от вас прячусь. Я здесь, по адресу регистрации. А что здесь смешного, Ольга Валентиновна? Потому что вы идиотическую какую-то ересь несете, вот поэтому мне и смешно. Ольга Валентиновна, когда ответьте на вопрос, почему вы к нам обращались? То есть вы заранее понимали, что вы платить не собираетесь, правильно вас понимаю? Сейчас это уже не имеет никакого значения. Почему же, Ольга Валентиновна? Потому что какая разница, что было большая когда-то. Разница. Я привыкла жить большая. Настоящим, а не прошлым. Ольга Валентиновна, да-да. Вы не себя должником не считаете? Нет, конечно, не считаю. Ольга Валентиновна, да-да. Ваше обязательство компания вправе продать в коллекторское агентство. Так давно пора вы... уже к профессионалам Ольга обратиться. Валентиновна, если вы сами не можете взыскать задолженность, то надо обратиться к профессионалам. Чего ждать-то? Так я думаю, вы с ними не работали, вы так бы церковь ой, не устраивали. Да вот, ладно, никакая разница, вы или они, все одно и то же вокруг. Точно так же звонят, да дай денег. Дай Ольга Валентиновна, и дам, если... И все, на этом все и заканчивается. И вы считаете, что вам кто-то что-то подарит, да? Угу, я уже отвечала глупо. На этот вопрос. Глупо надеетесь, Ольга Валентиновна. Да, ладно, конечно. Если компания подаст заявление в правоохранительные органы, чтобы там рассмотрели, есть состав преступления по факту мошенничества или нет, Ольга Валентиновна. Давным-давно пора уже. Послушайте, пожалуйста. Да, я слушаю внимательно. А там еще появятся другие организации, чтобы вы брали в кредитных компаниях. Угу. Вы считаете, что вас по головке погладят? Конечно, проблемы с законом погладят. Не будет? Не будет абсолютно никакой. Почему вы так думаете? Ну, потому что невозможно отношения, которые находятся в плоскости гражданского кодекса, перевести в какой-то другой. Почему вы так думаете? Это вы не я так думаю. Это так думает законодательство Российской Федерации. Обманываете нашу компанию. В чем? Заблуждение. Где? По поводу оплат. Да, где? Ольга Валентиновна, я вам как говорила, диалог что, был. Что денег не дам, так и продолжаю это говорить. Нет, и вы не даю. Обещали оплачивать. Было это 24.01.13.54 по Москве. А, так это я пошутила. Ольга Валентиновна, никто да-да. Вам ничего не подарит. Да, ну давайте посмотрим. 48 лет. Хорошо, мы посмотрим, Ольга Валентиновна. Удачи, она вам понадобится. Пока-пока. Счастливого пути. Алло. Да-да. Добрый день, Ирина Игоревна. Да. Я Александр Ковальчук, компания МФК, ЦФП, его деньги, ведет запись разговора. Ирина Игоревна, а как долго вы планируете незаконным образом наши денежные средства удерживать? Некорректно поставлен вопрос, не считаю нужным на него отвечать. Не, деньги вы нам когда вернете? Никогда. Вы думаете, мы просим вам долг? Да, можете не прощать. Или вы сможете избежать равно... ответственности? Да, нет. Вы сможете избежать ответственности? Это все ерунда. А вы решили, что мы вам деньги безвозвратно выдали, да? Да. Интересно. А были когда-то судимости, может быть, по уголовной ответственности? Да, конечно, 16 раз. По-разному? Еще вопросы? По разным статьям привлекались? По разным. Добрый день. Добрый. Меня зовут Елена Анастасия Николаевна, я специалист отдела по работе с проблемной задолженностью долгового агентства «Дельта-М». Наталья Александровна. Да. Назовите, пожалуйста, свою дату рождения для защиты ваших персональных данных. Нет. По какой причине? По причине защиты моих персональных данных. Я вас не знаю, я вам свои персональные данные озвучивать не хочу. У нас уже имеются и ваши паспортные данные, и, естественно, дата рождения. Поскольку у вас имеется нерешенный финансовый вопрос, и ваше дело поступило в разработку в наше долговое агентство. Сейчас, чтобы переговорить по этому поводу, вам нужно подтвердить свою личность, то есть подтвердить дату рождения, назвав ее. Нет. Ну, в таком случае это будет фиксироваться как отказ от взаимодействия с нашим долговым агентством, то есть избегание своих финансовых обязательств, к сожалению. Ну, воспринимайте как хотите, мне это не интересно. Я заметила. Угу, хорошо. Что в таком случае ожидайте негативных последствий, поскольку финансовый вопрос вами не решается. Последствий. До свидания. До свидания. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы говорите на шоку, слышите? Слушайте, а кто это? С банка звонок поступил, он принесла с кредит. Угу. Информировала о записи разговоров. Меня зовут Марокко Наталья Михайловна. Служит по положению проблемных кредитов. Ваш куратор персональный. Скажите, у меня каждый раз новый куратор. Долг закрыли. Угу. Долг закрыли. Почему новый куратор у меня каждый раз новый? Потому что новый куратор у вас. Каждый раз, при каждом звонке. Вы не можете договориться. Да, да, так вы можете тогда складывать свои полномочия, вы со мной тоже не договоритесь. Слушаю внимательно. Что вы слушаете? Вопрос он был задан. А я уже забыла. Вот запись телефонного разговора, вспоминайте. Да, но мне надо. Вы хотите услышать ответ, вы повторяете вопрос. Под запись телефонного разговора. Вспоминать под запись телефонного разговора, да? Что? Угу. Вспоминать? Да, нафиг мне это надо. Что? Что? Кого позвать? Вы Ольга Валентиновна? Я-то да. Вы? Я. А почему вы с банком так разговариваете, почему себя так ведете? Как я себя веду? Вот так. Как? Достаточно. Как я себя веду? Очень странно, Ольга Валентина. А что странного сейчас было? Очень странно. Что было странного сейчас? А почему вы хамите сотрудникам? А где я хамила сейчас вам? Оскорбляете сотрудникам. Где я вас оскорбляла? Я не буду ничего доказывать. У нас есть разговоры, нам нужно более чем... Ну, хорошо, краненость в своей голове приложите эту запись. Может быть, полегчает вам. У меня все шикарно просто. У меня все просто отлично. Да потому что вы ерунду говорите, мне стало весело. Я уже ответила на этот вопрос. Ольга Валентиновна, ничего смешного не было. Ну, понятно, если у вас проблема с чувством юмора, то не было. С каким чувством юмора? Вы считаете, что... С обычным чувством юмора. Ольга Валентиновна, вы будьте любезны, чуть-чуть корректно ведите. Нет, не буду я любезна для вас. А я вас не прошу быть любезной. Вы сказали, будьте любезны. Я говорю, нет, не буду я любезной. Нет, не буду я любезной и корректной с вами. Нет, не хочу. В любом случае, работать с банком, Ренессанс... Ага, обязательно. Хотите вы... Конечно, конечно, конечно. Вы закончили? Нет, только начала. Слушаю внимательно, очень интересно. Что вы хотите услышать? Слушаю, продолжайте. Что вы хотите услышать? Продолжайте, говорите. Что вы хотите услышать? Говорите. Что вам говорить? Говорите. Говорите, Ольга Валентиновна. Такой долбанутый, мне еще не было, не звонили еще. Ольга Валентиновна, вам нечего сказать банку, да? Дайте, что вы хотите от меня, барышня? Что вам надо? Не было. Нечего сказать вам банку. Что вам нужно, женщина? 44 862 рубля на сегодняшний день ваш. Сумма с учетом штрафов по 0,05 вам начисляется ежедневно, напоминаю вам. Оплата планируется у вас в рамках банка или нет? Нет. Не планируется. Я услышала вас. Отлично. В следующий раз у вас, Ольга Валентиновна, будет с банком крайний разговор. Всего доброго. Отлично. Меня это очень устраивает. До свидания. Пока-пока. До свидания, Ольга Валентиновна. Пока-пока. До свидания. Пока-пока. До свидания. Пока-пока. Здравствуйте. Здравствуйте. Ольга Валентиновна. Кто спрашивает? Компания МБА Финанс, специалист Мартынова Елена Анатольевна. Идет сайт разговора. Вы, Ольга Валентиновна? Я. У вас имеется задолженность компании «Честное слово». Просрочка уже 174 дня. Сумма долга 46 462 рубля. Необходимо оплатить до конца недели до 12 августа. Какой день до 12 оплаты носите? В силу того, что кредитор меня не уведомил о том, что привлек к данному вопросу третьих лиц, я не буду с вами обсуждать свои финансовые вопросы. Ваша обязанность, Ольга Валентиновна, долг возвратить. Я и до общения с вами вы его не возвращали. А я не нуждаюсь в вашем мнении. Мне все равно, что вы там думаете, что вы там хотите. Мне нуждаетесь в моем мнении, то не надо мне звонить. Ольга Валентиновна, да. Я вам вопрос задала. В какой день до 12 августа вы вносите оплату? А я дала вам более чем конкретный ответ. До тех пор, пока меня не уведомили о том, что вас привлекли по агентскому договору, либо по договору цессии, я не буду с вами обсуждать свои финансовые вопросы. Вас, Ольга Валентиновна, уведомили об этом. Письмо вам было отправлено по вашему адресу, который указан в анкете, в личном кабинете с информацией. Трек номер письма назовите. Зайти посмотреть. А письмо не мы отправляем, а компания «Честное слово». Ну, а как вы можете утверждать, что письмо отправлено, если вы не отправляли его? Потому что кредитор всегда уведомляет. Ну, я вас тоже уведомляю о том, что письмо не приходило. Ну, это только по вашим словам. То же самое, что отправление данного письма не дошло. Заходите в личный кабинет и смотрите. В личном кабинете вся информация отображена. Мне не нужно. Это обязанность. А мне абсолютно неинтересно, что вы там думаете, что вы хотите. Свои требования вы будете мужу своему выставлять, нет, а не компании. Нет, свои требования законные я буду выставлять вам и кредитору. По закону, Ольга Валентиновна, ваша обязанность займ возвратить, а вы а ваша закон нарушаете. А чем же вы ссылаетесь на закон? В рамках 230-го федерального закона. Вы же нарушаете мне, почему не нарушать? Мы его не нарушаем. Вы нарушаете сейчас, вы не имеете права мне звонить до тех пор, пока кредитор меня не уведомил. А кредитор меня не уведомил. Имеем право вам звонить в момент передачи нам дела. Значит, вы нарушаете 230-й документы у нас есть. Какие подтверждающие документы у вас есть того, которых мы имеем право кредитор меня уведомил? У нас есть заключенный агентский договор, и наши документы не нужны, чтобы с уже работать. До тех пор, пока кредитор меня не уведомит. Ольга Валентиновна, ваша обязанность по статье 37. Я не нуждаюсь в ваших рекомендациях и нравов. У вас было 5 месяцев, у вас было 5 месяцев, чтобы деньги нашли. Что вы там пытаетесь мне донести, потому что информацию от третьих лиц я не воспринимаю. Хорошо, отказ от оплаты зафиксирован по записи договора, информация. А ваше наклонение будет направлено кредитору. Да, привет, Пламя. В случае дальнейшего неисполнения обязательств компании «Честное слово» правительство заявление на выдачу судебного приказа. Который я отменил в течение 10 дней до получения уведомления о внесении судебного приказа. В мечтах своих вы можете там что-то отменить. У меня есть прекрасное законное основание 129-го гражданско-процессуального кодекса. По данному, прекрасное основание для того, чтобы отменить судебный приказ. У вас, да, отменю я его. Как говорится, арест. Отменю я судебный приказ. Вы умеете общаться как человек, идите учитесь с животными. Отменю я судебный приказ.